Глава пятая. Второго свидания мне пришлось ждать почти месяц. За это время я успел выступить в нескольких рабочих клубах на Рогожской заставе, на Красной Пресне, где имел ошеломляющий успех. В ДОСААФе меня попросили возглавить секцию работы с непознанным в человеческой психике. Более лестного предложения мне никогда не приходилось получать. Жить бы и радоваться. Строить коммунизм, однако, на фоне удивительных успехов, сопутствовавших моим выступлениям, меня ни на минуту не оставляла мысль, что наш разговор с Иосифом далек от завершения. К нему надо быть готовым. Я готовился к нему. Смущало разве что нелепое, сбивающее с толку будущее, которое он отчетливо зрил, погружаясь в слонг. Ожидаемое представляло его постаревшим, но неизменно живым, даже упитанным. Это была хорошая новость, если не считать сломанной ноги и одиночества, в которое чем дальше, тем глубже он погружался. Но как доплыть до счастливого берега? Как избавиться от приговора, прозвучавшего в струйке ароматного дыма? Как совместить его с осязаемой реальностью, в которой я рисовался целехоньким и здоровехоньким? Этот кошмар не давал мне покоя. Лабиринт, приютивший меня, оказался на редкость щедрым на сюрпризы. Это был факт, с которым приходилось считаться. Казалось бы, о чем беспокоиться? Будущее само успешно решит этот кроссворд. Спи спокойно, дорогой товарищ, время работает на тебя. Как бы не так. Это есть глубочайшее заблуждение. Опыт общения с запредельным подсказывал, стоит только сложить руки, и ты даже не успеешь заметить, как будущее исподволь сменит маску и обернется другой реальностью. Той, которую предвещали мне оскаленные морды и чудовищные клыки. Эту истину полезно усвоить всякому, кто пытается заглянуть в будущее. Я ночами простаивал у окна. Дотошно исследовал раскинувшийся под ногами лабиринт. Струйки дыма не досаждали мне, по-видимому. Мой индуктор окончательно переселился на дачу. В городе стояла несусветная жара, так что никакие посторонние мысли не мешали мне сосредоточиться на самом главном. Как отбиться от бдительного, страдающего болезненной подозрительностью Минотавра? Я разглядывал стены Кремля, считал зубцы на стенах и, помимо воли, искал путеводную нить, с помощью которой можно было бы выбраться из такого замечательного архитектурно-исторического логова. Между тем, дар, врученный мне небом, неожиданно занялся самым бесполезным и легкомысленным делом на свете. Мои прозрения, помимо воли, решили позабавляться со мной, своим прародителем. Это в тот час, когда были недопустимы не то чтобы шутки, даже улыбки. Воображение, как котенок, резвилось безостановочно, прозревало неуместно и непонятно зачем, одаривало Мессинга вполне безосновательной надеждой на лучшее. Меня донимали самые глупые вопросы на свете. Например, что у нашего мудрого учителя, любимого вождя человеческой? Голова или тело? Если тело, мне не сдобровать. Если голова, можно пытаться. Так пытайся. Однако вместо попыток отыскать выход из лабиринта, меня занимали самые несуразные глупости. Я, например, мечтал отправиться в Астрахань и познакомиться с рыбаком Иваном Туриным, поймавшим в низовьях Волги белугу весом в 541 килограмм. Из нее добыли, как писала газета, 75 килограммов икры. Мне хотелось в деталях разобраться, как советские люди собираются развивать коневодство. Я мало что знал о коневодстве, а это, оказывается, такая захватывающая штука. Неожиданно я воспылал неугасимым интересом к Александру Васильевичу Суворову, статья, которая была помещена в «Известиях». Кто бы мог подумать, что еще 200 лет назад в России жил и трудился такой пламенный патриот своей родины и вождь вооруженных масс, как Суворов? Он ухитрялся сочетать в себе железную волю, неудержимую энергию и способность к глубокому творческому мышлению. Сложно тернист был путь Суворова к вершине полководческой славы. В эту войну Он не занимал руководящих постов, но в нем очень скоро пробудился новатор. Имеется в виду Семилетняя война 1756-1763 годов, развязанная королем Пруссии Фридрихом II. Я упивался чистейшим русским языком, каким была написана статья. Познакомившись с биографией великого полководца, мне тоже захотелось стать новатором. Это в то время, когда меня уж поставили на самый край мелкой, наполненной гнилой водой ямой. Я понять не мог, отчего Мессингу так было весело. Я неожиданно и просто уверился, что шкура Мессинга в его руках, и никакие правительские способности, страсть к гипнозу или умение пользоваться сулонгом не в состоянии помочь, если он не помирится, лучше подружиться с кремлевским минотавром, который, в общем-то, и зверем представлялся только по его Мессинга, недомыслию. Жертва всегда страдает однобокостью суждений, значит, не надо ощущать себя жертвой. В чем я был убежден наверняка, это в том, что никакому минотавру не так-то просто уничтожить дистанцию между собой и Мессингом, если сам Мессинг этого не захочет. Пусть он попробует поймать его, тщедушного и испуганного. Если это редко давалось Гершке Басому, почему кремлевский затворник будет удачливей? Его тайна заключалась в том, что наш мудрый вождь, учитель дорогой, лишь на время становился минотавром, и, с моей точки зрения, знание этого секрета было важным преимуществом. Как им воспользоваться? Вторая встреча оказалась куда более продолжительной. Войдя в столовую, я сразу бросился в атаку. Я атаковал с позиции будущего. Конечно, Мессинг крепко, очень крепко подумал, прежде чем выразить свое возмущение главному балабосу страны, но от этого мое негодование стало менее искренним. «Как мне стало известно, — с обидой пожаловался Мессинг, — недавно арестовали несчастного кассира, с которым я сыграл злую шутку. Старик ни в чем не виноват. Вину за этот инцидент я полностью принимаю на себя». Сталин, ждавший у стола, пожал плечами. «Не спешите, Мессинг. Объясните толком, о каком старике идет речь и чью вину вы готовы взять на себя?» Я пишу. «Разве вам не доложили?» «Что? Кассир, у которого я по липовой бумажке получил 100 000, арестован?» «Ах, вот и о чем!» Сталин покачал головой. «Да, у наших головотяпов совсем отсутствует чувство юмора. А как у вас юмора, Мессинг?» «Пока не жаловался. Верится с трудом». Он взял со стола несколько отпечатанных на машинке листов. «Вот, например, запись в вашем отчете. Гитлер утверждал, что будущая война по своей природе является оккультной. То есть борьба будет вестись в таком пространстве, где первично тайна и вторичен расчет. Так?» «Так. Читаем далее. Только воля к тайне обладает высшей силой воздействия на человека. Надо только знать соответствующие тексты, ключ, которым хранится в утраченных знаниях древних арийцев. Неужели руководитель германского государства именно так и выражался?» «Да есть, Виссарионович, но он перебил меня. Вот еще. Будущая война — это война нервов. Это война духа, война в подстороннем измерении. Что это, провокация? Или тот, кто считает национал-социализм чисто политическим движением, не понимает в нем ничего. Национал-социализм — это больше, чем религия. Что же такое национал-социализм, как не самый реакционный отряд мировой буржуазии? В чем дело, Мессинг? Что за ерунду вы мне подсовываете?» Во время этой длинной, рассерженной тирады я неустанно молил небо, чтобы Сталин, наконец, раскурил трубку. К сожалению, наш балабос то ли успел досыта накуриться перед встречей, то ли вообще решил покончить с табакокурением, объявив его буржуазным пережитком, но так и не прикоснулся к лежавшей на столе трубке. Теперь тончайший, смешанный с гарью аромат всего лишь уныло подтверждал былое, в котором преобладали жуткие мысли о вынесенном мне приговоре, и прятал настоящее. Несмотря на отсутствие надежной поддержки, я решил стоять до конца. «Товарищ Сталин, как же быть с кассиром?» Сталин возмутил. «Что за проблемы вы нашли, Мессинг?» Он цапко глянул в мою сторону и уже спокойнее добавил. «Впрочем...» Вождь стоя снял телефонную трубку. Через паузу спросил: «Лаврентий, тут у меня товарищ Мессинг. Он жалует, что твои люди не понимают шуток». «Каких шуток? С кассиром, который выдал нашему провидцу 100 000 рублей. Да, на мелкие расходы». Пауза. «Да, это была шутка. Ты шуток не понимаешь?» Вновь пауза. У Сталина начал портиться настроение. Неожиданно он усмехнулся в усы и, повернувшись ко мне, сказал: «Хорошо, приезжай». И положил трубку. Затем Сталин повернулся ко мне. «Вот, видите, Мессинг, каждый может совершить ошибку. Кто из нас безгрешен? Для того мы, большевики, и создавали партию, чтобы помочь каждому честному человеку исправлять ошибки. Но вернемся к нашим баранам, то есть к нацистам. Что вы можете сказать по существу?» Я растерялся. Сталин терпеливо ждал. Чем Мессинг мог порадовать его? Что я должен сказать по существу? Пусть только сунутся, мы дадим им по зубам. «Спасибо за совет. Глупость — одна из самых неприметных стей, какие только валяются на дороге. Их порой просто не замечаешь. А когда вляпаешься, бывает поздно. Измазаться глупостью — значит совершить роковую ошибку. Это еще вопрос, захочет ли партия помочь отмыться от нее. Груз ответственности был невыносим. Но жить-то хотелось. Я был просто вынужден придерживаться намеченной линии. Я не понимаю, что вы хотите услышать от меня». Сталин взглянул на Мессинга из-под лобья. Так Минотавр обычно высматривал очередную жертву. Я невольно отвел глаза. Сталин этого не любил, так что мне пришлось изобразить, будто меня заинтересовала сталинская столовая и обстановка в ней. Просторная, скромно обставленная комната показалась мне подземельем, отстоявшей подаль рояль с страшным орудием пытки. Вот она, крайняя точка, до которой может опуститься такой бедолага, как я. Неожиданно взгляд вождя смягчился. Он усмехнулся чему-то своему. Нехорошо усмехнулся. «Действительно», — согласился он, — «что я хочу услышать от Мессинга? Кем бы вы ни были, Мессинг, толку от вас мало. Надеюсь, вы знакомились с идейной программой этого героя. Она называется «Майн кампф».» Я отрицательно покачал головой. «А я познакомился», — продолжал Сталин. «И тут издали эту мазню». «Майн кампф» была издана в СССР в 1929 году небольшим тиражом для ознакомления высшего партийного руководства. В «Майн кампф» много чего написано. Больше бестолкового, но есть и толковое. Но нет ни единого слова о некой территории тайн, о каких-то голосах зовущих. Одним словом, обо всей этой реакционной оккультной ерунде, которой вы пичкаете нас. Он сделал паузу, взял курительную трубку, принялся вытряхивать оттуда пепел в пепельницу. «Впрочем, пока не подъехал Лаврентий, объясните, как вы это делаете? Только не пытайтесь вводить в заблуждение». «Что я делаю?» «Эти штучки-дрючки с угадыванием мысли». Я не удержался от возгласа. «Вас, пожалуй, ведешь в заблуждение. И все же, почему Гитлер упрашивал вас примкнуть к движению? Вы же 100-процентный еврей, от вас за версту несет фаршированной щукой». «Ганусин тоже еврей», — огрызнулся. «И что?» «Ничего. Я, например, грузин. С точки зрения фюрера мы оба неполноценные особи. Меня, например, он не стал бы упрашивать поруководить нацистской партией». Я рассмеялся. Чем-чем, а юмором нашего балабоса небо не обидело. Стоило только вообразить, как хромой Геббельс предоставляет Иосифу Виссарионовичу слово на «партайге» в Мюнхене. Меня буквально разобрало до печенок. Балабос терпеливо дождался, пока я успокоюсь, потом спросил: «Представили, как я выступаю на съезде в Мюнхене?» У меня руки вспотели. Кто из нас телепат, я или он? «Иосиф Виссарионович, я в самом деле не могу понять, что вы хотите услышать от меня? Лаврентий Павлович, например, предлагал мне свое покровительство, если я соглашусь угадывать мысли отдельных несознательных граждан. Беда в том, что если даже мне и удастся что-нибудь угадать, эти сведения никак нельзя использовать в суде в качестве доказательства». «Эту ошибку мы исправим», — пообещал вождь. Я прикусил язык. Такого поворота не мог вообразить себе даже самый опытный провидец, но отступать было некуда. Я готов помочь всеми силами, но я не знаю, что вас интересует. Да, я встречался с фюрером. Да, он произвел на меня впечатление своей горячности и устремленности за горизонт обычного. Да, он предлагал мне сотрудничество, но, поверьте, мне никогда в голову не приходило последовать на его зов. Это была бы верная гибель. Если бы я позволил себе что-нибудь подобное, я очень скоро лишился бы не только дара, но и головы. Затем не удержался и выпалил: «Гитлер нападет на Советский Союз 22 июня». Сталин, как ни в чем не бывало, ткнул меня трубкой. «Какого года?» Я от отчаяния всплеснул руками. «Не знаю. Не могу знать. Не можете или не хотите, Мессинг?» Я, стоя на краю бездны, попытался убедить его. «Просто не знаю. Существует такое состояние, называется сулонг. Оно сродни гипнотическому сну. Когда я погружаюсь в него, меня посещают видения. Они чаще всего не привязаны к какому-то определенному месту, ко времени». «То есть вы не можете сказать, к какому дню, месяцу или году они относятся?» «Именно», — обрадовался я. «Картинки могут быть привязаны к событию, но вот разобрать, что это за событие, с чем оно связано, это тоже чрезвычайно трудно, это удается очень редко. Прибавьте плохое знание языков, а то и вовсе их незнание, незнание нравов, обычаев, моды, устройство жизни, наконец, это нелегкая работа, Иосиф Виссарионович». Наконец товарищ Сталин закончил набивать трубку и закурил. «От таких прогнозов мало толку. Чем же вы отличаетесь от шарлатана? Как я могу вам верить?» «Вот и я говорю, товарищ Сталин. Зачем мне верить? Это что-то вроде сновидения, все зыбко, фрагментами, цитатами, чаще всего не связанными между собой. Все плывет и подрагивает, причем далекое будущее мне дается легче. Но что касается завтрашнего дня... Это практически невыполнимая задача. По-видимому, это происходит потому, что чем ближе к тебе это самое будущее, тем больше альтернатив. Те, кто заявляет, что способны угадать номера выигрышных лотерейных билетов, лгут. Например, до войны в Польше выступал известный медиум Шиллер-школьник. Он брался предсказывать номера, на которые должны выпасть выигрыши в ближайшем розыгрыше. Когда мне об этом рассказывали, я задал только один вопрос. Почему эти номера не купит сам провидец? Хотя бы для того, чтобы иметь возможность бросить свою сомнительную и рискованную профессию. В том, в чем вы сейчас признались, есть известная логика. Вот в чем загвоздка, Мессинг. В отличие от всех прочих шарлатанов и мошенников, ваши так называемые вещи и сны имеют странные свойства сбываться. И это говорит в вашу пользу. Ответьте, как вы сами относитесь к своим прогнозам? Какой процент ошибок допускаете? Что я мог ответить? Я выговорил так, как оно есть. У меня не бывает ошибок, товарищ Сталин. То есть вы хотите сказать, что они все сбываются? Да. Все без исключения? Да если все идет напрямую. Как это? Не помню, когда это было, в 35-м или в 36-м году. Одна женщина в Польше спросила меня о судьбе сына. Она предъявила мне его письмо. Я сразу угадал, что человек, написавший его... Умер, пришлось огорчить бедную женщину. Через полгода, может быть, через год, я вновь приехал в этот городок, остановился в гостинице, где ко мне ворвался молодой человек и начал скандалить. Он кричал, что я едва не погубил его мать. Дело едва не дошло до рукоприкладства. Я просил его успокоиться и сообщил, что готов извиниться перед ним. Только сначала надо разобраться, как вы, Иосиф Виссарионович, любезно выразились в существе дела. Он пригласил в номер мать, которая тоже выразила свое неудовольствие ошибочным предсказанием. Я никак не мог понять, в чем дело, пока не просил сына этой женщины написать что-нибудь своей рукой. Он исполнил мою просьбу. Я взглянул на написанное, и все стало ясно. Я спросил молодого человека, кто написал то злополучное письмо. Он признал, что это сделал его товарищ. У него в то время болела рука. «Где теперь ваш товарищ?» «Он умер», — признался молодой человек. «Я понял», — перебил мне вождь. «Толку от вас мало. Скажите, в этом году немцы высадятся в Британии?» «Нет, Иосиф Виссарионович», — решительно заявил я. «Ни в этом, ни в следующем году этого не будет. Это вообще никогда не случится. Я ни разу не видел фашистов в Британии, а вот англичан во Франции видел». «Хотя бы кое-что», — проворчал Балабос, выдохнул дымок и хитро взглянул на меня. А насчет 22 июня вы ничего не можете добавить? Я с удовольствием вдохнул знакомый аромат герцоговины «Флор». Мне стало полегче. Была б моя воля, я с головой погрузился в самый жар тлеющего в голове табака. Не могу вводить вас в заблуждение, настойчиво подтвердил я. Хорошо.